Екатерина и Влад, вполне обычные дети дворян, слегка высокомерны, но в пределах допустимого, к слугам относятся хорошо, в принципе, как их отец с матерью. Про меня же он сказал, что я в основном был занят изучением чего, то там и ко мне постоянно приезжали какие-то люди, для какой-то там помощи, а так, как и брат с сестрой относился хорошо ко всем. Владение наше находится на севере империи, с не совсем добрыми соседями, но, в данный момент все тихо. Последние конфликты были 7 лет назад из-за куска земли с Климовыми, но обошлось все малыми жертвами. Ипполит Александрович, мы подъехали, сказал он, желаю вам удачи. Вот вам мой номер, дал он визитку, позвоните, если будет что, то нужно, дал он визитку с гербом, данными о роде, ее владельца и номером. Подойдя к КПП, я удивился масштабам этой структуры, сюда стягивались если не тысячи, то точно сотни разных людей, кто, то на автобусе, кто-то пешком, были люди на своих машинах, и вся эта толпа тянулась к кабинке со шлагбаумом. «О, смотрите», посмотрев в мою сторону, сказал высокий парень, стоящий в окружении, судя по всему его друзей, с рюкзаком на спине. «Аристократ пожаловал, парень, как тебя занесло сюда, мы же чернь для вас», с презрением сказал он. «И может быть, твою жопу прикрывает высокородный титул, но за той будкой, ты будешь таким же, как и я», закончил он. «В смысле борзым и тупым?» Решил спровоцировать его я, или сильным и тупым, его друзья дружно загоготали. «Ну, посмотрим, как ты запоешь», злобно сказал он мне и стал кричать на своих друзей. И тут, я внезапно осознал, что моя прошлая сила исчезла, и возможно, я перегнул палку и я решил подойти к нему, чтобы нивелировать конфликт. «Да ладно тебе, парень, меня Ипполит зовут», протянул ему я руку, «Никита», кратко ответил он и попытался с силой сжать мою руку. Слава богу, печать немного заработала, и рука не хрустнула от давления. «Хэмэм, а, ну да, вы же все одаренные», с ухмылкой ответил он. «Нет, у меня нет дара, только сила и больше ничего, если не веришь, то узнаешь после испытания», с каменным лицом ответил ему я. «После теста, если конечно не одаренный ты пройдешь, то на ринге выясним, кто ты», осмотрел он меня, «и что ты», опустив мою руку, он отвернулся. «Мда, 5 минут здесь и уже нашел приключение, как же будет весело». Спустя 3 часа, зал тестирования. «Итак, новобранцы, внимательно слушаем, вас много, а времени у нас мало. Повторю то, что говорю всем зеленым, только 10% пройдет отбор. Нет, не потому что мест мало, а потому что такова статистика. Тестирование будет проходить в 3 этапа. Физические возможности, умственные и конченно-магические. Подходим к кураторам. Чтобы его найти, посмотрите на свой номерной знак, который вам выдали. Слева направо будете делиться на сотни, вас 352 человека, значит 4 группы, в общем, думаю, это понятно», — сказал он. Посмотрев на свой номерок, я двинулся к 3-й группе, и через пару минут мы выстроились в 4 колонны. «Привет», — поздоровалась со мной девушка, «меня Лена зовут», — улыбнувшись, представилась она. «Алекс, то есть Ипполит», — представился я, немного забывшись. «Какое же непривычное имя, Ипполит», — вопросительно посмотрела она. «Ну, так просто, к слову, ты мог выбрать псевдоним и по, проще», отмахнув в сторону волосы, отвернулась от меня она. «Да нет, ты не поняла», оправдывался я, «Ипполит настоящее имя, а если брать другое имя, то думаю, Александр мне бы подошло», слегка покраснев, закончил я. «Господи, что я собираю, что-то не клеится у меня сегодня». «А-а, понятно», кротко ответила она, «мне мое имя нравится, его оставлю. А фамилия у Александра Ипполита есть?» Стоя спиной ко мне, спросила она. «Прости, тяжелый день, Белозерский Ипполит Александрович, а ты?» Взяв себя в руки, задал ей вопрос. «Елена Владимировна Салтыкова», сделав реверанс, ответила она. «Случайно не родственница той самой Салтыковой?» Вспомнив про слова отца, решил уточнить я. «Она моя тетя, а ты, судя по всему, младший сын Белозерских, тот самый, который бездарный?» Теряя интерес, спросила она. «Ты, конечно, не помнишь, но мы виделись, ты тогда даже не поздоровался со мной», с обидой ответила она, и я понял, что это знакомство обречено на провал. «Прости, но нет, просто я», «Не оправдывайся, можешь не отвечать», перебила она, и дала явный намек на дальнейшее желание общаться. Осмотрев ее сзади, я понял, что гормоны сильно ударили мне в голову и... «Стоп, нужно успокоиться, у меня есть Ира». Очередь планомерно двигалась, и следом за Леной пришла моя очередь. «Номер?» — кратко задал вопрос мне брутальный мужик лет 30, с татуировкой на шее в виде круга. «262», — ответил ему. «Фе, Белозерский Ипполит Александрович, будешь брать позывной Александр, сокращенно Алекс», — решил добавить я. «Аристократы, по коридору направо, зеленая дверь», — коротко ответил он, и я пошел дальше. Открыв дверь, я увидел большую аудиторию, в которой сидели все те, кто стоял в нашей группе. Заметив, что Лена сидит одна, я решил подсесть к ней. «Опять ты?» – закатив глаза, сказала Лена. «Она, во всяком случае, единственная, кто меня хотя бы видел, когда-то там и запомнила меня. Стоп, кажется, я начинаю что-то понимать. Да и в любом случае нужно наладить с ней общение, возможно, узнаю больше обо всем, о Салтыковой в частности. Попробую ей все объяснить, а дальше будь что будет». «Лен, у меня потеря памяти, именно поэтому я тебя не помню, сразу отвечу на твой вопрос. Нет, это не выдумка, я был буквально мертв несколько минут, очнувшись ничего не помнил. Хочешь верь, хочешь нет, но я не вру», — сказал я. «Ладно, Белозерский, твои извинения приняты. Значит, не помнишь, удобно. В общем, когда мы были детьми, я и тетя приезжали к вам по каким-то там делам, тогда мы и познакомились, я тебя даже не узнала сначала», — объяснила она. «А ты с тетей в хороших отношениях?» — решил спросить я. «Мы не виделись лет 10, наверное, они почему-то поругались с моей мамой, и мы больше не общались, она вообще странная, живет в своем мире». Это была хорошая новость, но проверить бы не помешало. «Итак, начинается первый этап испытаний. Начнем с письменного теста. Кто наберет меньше 50 баллов из 100, провалит испытание и уедет домой», — сказала девушка 25 лет, с необычно ярким, насыщенно рыжим цветом волос. «Аво, ее дар — это стихия огня, она либо Екатерина Венценосная, либо Адриана Огненная, они обе невероятно сильны. Эх, вот бы мне стать такой», — с грустью и ноткой зависти сказала Лена. «Все в твоих руках, старайся и получится», — решил поддержать ее я. «Ага, вот только дар дается с рождения, мы не можем его выбирать», — немного со злостью сказала она. «А точно, ты же не помнишь, извини». Спустя несколько минут нам раздали тесты, и увидев их, я понял, что не зря провел так много времени с двумя учеными. Блок с точными науками я решил довольно быстро, даже несмотря на то, что в квантовой физике я так и не разобрался, но то были открытия будущего, а начальный, местный уровень был для меня знаком и понятен. Единственное, что было сложно, это история и становление великих охотников, людей, что лучше всех преуспели в ремесле уничтожения монстров. Я вообще ни хрена не знал, но у меня под боком сидела прекрасная девушка, к которой я решил обратиться. «ПСС, Лен, помоги с тестами», — шепотом сказал я. «Мне бы кто помог, я в физике сама ничего не понимаю». «Или ты про историю?» — держась за голову, ответила она. «Очевидно же, давай так, я физику, ты историю». По рукам, и протянул ей бланки под партой, случайно проведя по внутренней части бедра. «Тише, мальчик, еще рано», — нащупав их и взяв, ответила она. Это было забавно, даже забавно. Решив все задачи и проставив галочки, я спокойно дожидался коллегу. «Все, забирай, надеюсь, по физике ты хоть на 5 вопросов из 50 ответил», — с ухмылкой прошептала она. «Надеюсь», — улыбнулся я в ответ. «Сдаем?» — поинтересовался я. «Да, как раз узнаем». Мы были первые, кто отдал бланки ответов той самой рыжей девушке, и дожидались результата, сидя за партой. «Белозерский и Салтыкова, ко мне», — спустя 5 минут сказала она. «Да, вызывали?» — спросила Лена. «Где ответы нашли?» — спросила в лоб она. «История то понятно, а вот физика, еще раз повторяю, где вы вязли ответы, что-то не так?» — спросил ее я. «Понятно, всем дается дополнительно 10 минут», — сказала она. «Валерий Семенович, будьте любезны, проследите», — обратилась она к мужчине, который сидел сзади нас в качестве наблюдателя. «Конечно, Екатерина Станиславовна», — ответил он ей. «Значит, Венценосная», — подумал я. «Вы двое за мной», — сказала она нам, и мы направились в соседнее помещение. «Олег Владимирович, как получилось так, что эти двое знали ответы на все вопросы?» — уперев руки в бок, сказала она сидящему мужчине в очках, который играл в какую-то игру на телефоне. «Не знаю», — приспустив очки и осмотрев нас, — «вижу их впервые, а значит, это точно не имперские гении, да и не было их лет 10 примерно. Повезло ребятам, что могу сказать, утечка ответов невозможна, так что, все честно. Поздравляю вас, спокойно ответил он. Хочешь сказать, у нас тут две малолетки, которые окончили школу пару понедельников назад, далеко не с отличием, вдруг изучили физику вплоть до уровня профессора. Кать, честно, мне плевать, ты видела, как они списывали? Нет, ответил он за нее. Вот и не устраивай тут балаган, пусть дальше тестируются, сказал он и дальше продолжил играть. Понятно, что встали, туда, в правую, указала она рукой на дверь. Ну как тебе твой кумир, решил подколоть Лену я. Ну, вообще-то она права, как у тебя получилось то, просто тест с физикой чисто на удачу, там вопросы просто колоссальной сложности, все вывозят на истории, ответила она и задумалась. Повезло, наверное. Ага, задумалась она на секунду, дважды, зайдя в кабинет. Мы увидели, что у ринга стоят три парня. Екатерина сказала про вас. Повернулся к нам один из них. Итак, Белозерский и Салтыкова, два ареста, которые ошиблись дверью. Хихикнули двое других. Итак, три мужика со скудным чувством юмора, которые думают, что они короли, хи-хи-хи. Не выдержав смешков в нашу сторону, ответил им я. Да пошли они нахрен. Это маразматичка, которая 2 плюс 2 сложить не может. Теперь эти быдловатые кретины. Терпеть их я не намерен. Если бы не твой отец, я бы тебе, сказал Кучерявый, не закончив фразу. А ты видишь моего отца? Давай решим как мужчины. Или ты только с девочками можешь драться? Посмотрел я на его коллег, которые стоят позади тебя. Добавил я. Ахахах, бля, у него яйца. Прошу прощения у дамы за мои столь нецензурные выражения, размером с ДДБшку, сказал один из них, и они дальше рассмеялись. А это еще что за хрень? Полуголосом спросил у Лены я. Да, хах, дирижабль такой военный. Посмеивалась она. Ну, смельчак, вон ринг, победишь меня и пройдешь, а девушка стандартные тесты пусть проходит. Были стандартные тесты. Плевать, не буду терпилой. Выйдя в ринг, его коллеги дали нам краги и объяснили правила боя. Нельзя было бить в пах, все, больше правил не было. Ну, Алекс, Александр и Ипполит, пизда тебе, сказал он и пошел на меня. Стой, назови свое имя, успел остановить его я. Александр Сергеевич, ответил он, и я вдруг вспомнил одно похожее лицо из школьного учебника. А фамилия? Решил уточнить я. Шишкин, ответил он и продолжил идти на меня. Точно, вот где я видел эти бакенбарды. Встав в стойку, я медленно стал отступать по кругу в ринге. Эх, а ведь последний раз, когда я сражался, со мной был мой песик. Интересно, где он? Пустота. Ну, многоуважаемая Амидала, было приятно с вами пообщаться, но я пошел. Удачно вам тут пустовать, хе-хе-хе, сказал ей Леня. Давай увидимся. Махнула она рукой, и он исчез. Ну, хозяин, ты и затупок, конечно, такое простое условие, а еле выполнил. Рядом со мной истинно появился Леня. Как же я рад тебя видеть. Что за условие? А хотя, давай сначала этого победим. Он же доходяга. Ну, сожрать, значит сожрать. Не-е-е, стой. Просто победить. У нас дружеский спарринг. Успел остановить его я. Слышь, Белозерский, ты кого призвал? Это что за псина? Сказал неосторожно он. В этот раз я его прощу, но только в этот. Леня отрастил зубы и клыки и кинулся на, без сомнения, бедного Саню. Убери его, это же просто тест. Мы проверяли тебя. Бля, и остановите его. Я помню чудное мгновение. Бегая и матерясь, зачитал стишок он. Ну, бегает он хорошо, сказал Леня. Хватит, он, кажется, сдался. Просто легонечко за жопу, прям чуть-чуть, успел договорить Леня, и вцепился зубами в жопу бедного человека. Можешь обратно в тень? Спросил у Лени я. Ок, Леня исчез, а следы клыков на жопе Александра нет, но приложив руку к причинному месту, его рана исцелилась. Белозерский, прошел, еле дыша, ответил он. Парень, почему ты не сказал, что у тебя дар призывателя? Спросил один из помощников Саши. Да я сам не знал, амнезия у меня, я вообще ни хрена не помню, ответил им я. А как тогда призвал? Задал вопрос второй адъютант. Стало страшно и получилось, наверное, ответил им я. Ладно, потом разберемся. Пошли, проведу тебя до Олега, сказал он и повел меня обратно. Олег Владимирович, этот прошел, кивнув в мою сторону, сказал парень. Хорошо, Влад, какой у него дар? Оторвавшись от экрана, спросил он. Призыватель, коротко ответил он. МММ, интересно. Ну что, Алекс, ты принят, иди к коменданту, там тебе все скажут, ранговый медальон тебе позже выдадут, со всеми», — уточнил он, свободны. Выйдя из кабинета, Влад объяснил, как добраться до Лизы Фаридовны, и я, не дождавшись результатов Лены, пошел к ней. «Лиза Фаридовна», — спросил я у женщины лет 60, — «меня к вам Олег Владимирович направил». «Так-так, сейчас, да, Алекс, вижу, ты первый из принятых. Направляйся в казарму, 5-й этаж, 504-й кабинет, надержи, постельное белье, ключ от комнаты, столовая на первом, душ в конце коридора каждого этажа, кроме 2-го, там, девушки», — выделила она, — «мы все люди взрослые, но садом устраивать не нужно. Форма и свод правил на столе лежат», — она посмотрела на меня, — «можешь идти». «Понял, спасибо. Кстати, а выходить за территорию лагеря могу?» «Конечно, это же не тюрьма», — посмотрела на меня как на дурака она. Зайдя в комнату, я понял, что с финансированием у них все в порядке. Новое здание, уютные комнаты, интересно везде так же. Ближе к вечеру со мной связалась Екатерина Станиславовна и сказала, в обязательном порядке явится в центральный зал, тот самый, где изначально нас собирали. Моментально собравшись, я направился туда. «Алекс», улыбнувшись, сказала Лена, «я так рада, что мы прошли. Много ребят пролетело в этот раз», ответил ей я. «Много, всего 23 человека прошло. Отбор был жестче, чем в прошлый раз, теперь им нужно будет подождать», объясняла она мне. «Итак», привлек к себе внимание Олег, «немногие прошли в этот раз, и мы искренне поздравляем вас. Отныне вы становитесь частью великого, частью тех граждан, которые сдерживают непреодолимое зло, частью, которая должна быть щитом и мечом человечества. Теперь вы охотники, и поможет вам Бог», произнес вдохновляющую речь он. «Для получения медальона с вашим номером подойдете к Александру Сергеевичу», показал он рукой на лучшего друга Лени. «А Саш, смотри», на секунду она задумалась, «так же можно называть?» «Да, это псевдоним, так что можно», улыбнувшись, ответил я. «Это же тот самый, который от твоей призванной М», затруднялась она назвать. «Леня, его зовут Леня», помог ей я. «Да, этот кудрявый от него же бегал», вспомнила она, «давно, кстати, призывом занимаешься?» С интересом спросила она. «Первый раз, наверное», неуверенно ответил я. «Не, точно нет, обычно, первый раз призывают, что-то мелкое, жук, или какой-нибудь червь, а тут сложная проекция, да и еще и иномерной твари. В общем, бойцы, можете разойтись», крикнул Олег. «Ладно, Лен, я домой поехал, завтра к утру буду, нужно родителям рассказать, что все получилось». «Подожди, тебя не изгнали?» — удивленно спросила она. «Нет, я добровольно пошел, брат пытался отговорить, но я не послушал его». «Подожди, тебя изгнали получается? Потом расскажу. А так это странно, конечно. Ну, расскажешь, как прошло. Пока, Алекс». «Пока, Лен». Не узнав ответа, задумавшись, помахал я рукой. Позвонив водителю, я вышел за территорию лагеря и, прикурив сигаретку, ждал приезда водителя. «Стоп, сигаретку? Я же не курил на Альтаире». Глава 20. Подъезжая ко мне, водитель улыбнулся, увидев меня, курящего у КПП. «Здравствуйте, Ипполит. Смотрю, привычки возвращаются», — сказал он. «Да, судя по всему», — ответил я. «Как-то странно, ничего не помню, рука, будто сама в карман полезла, я даже не поменяю, как туда сигареты положил. Я действительно, только сейчас поверхностно вспомнил, что периодически хлопал себя по карману, чтобы убедиться в наличии заветной пачки и зажигалки. Да, я, кстати, удивился, когда, проехав 10 минут, вы так и не закурили. Раньше, садясь в машину, вы сразу приступали к делу», — с ноткой иронии сказал он. «Надеюсь, наркотиков и чего-либо неожиданного в моих привычках не было?» — поинтересовался я. «Такого не наблюдал, за исключением оргий, десятки, наверное, даже сотни человек обычно участвовали в этом. Да что там, меня вы тоже, периодически, приглашали насладиться молодыми девушками», — сказал он и на секунду замолчал. «Ахахах, Ипполит, вы бы видели свое лицо. Нет, конечно, курили только, да в своей лаборатории торчали с утра до вечера». Я промолчал, потому что в какой-то момент даже был горд своим предшественником, осуждал и гордился. С одной стороны, конечно, плохо, что я курил, а с другой, его выбор, скажу ему спасибо за то, что героиновой ломки нет. «Кстати, шеф, как прошло?» — поинтересовался он. «Отлично, я прошел испытание и принят в ряды рубежа», — с гордостью ответил я. «А во, «Поздравляю вас, вот матушка ваша обрадуется», — сказал он и не произнес ни слова до самого приезда. «Ну, удачи вам», — услышал я, подходя к входной двери дома. «Спасибо», — крикнул я в ответ и открыл дверь. «Ну, сынок, рассказывай, как прошло», — спросил отец, который сидел напротив матери за журнальным столиком в прихожей. «Отлично, пап, все тесты прошел, меня приняли в ряды рубежа, вот мой, пока что зеленый, значок охотника», — сказал я и ждал похвалы. «Господи», — успела сказать мать и упала в обморок. «Пока мать без сознания, я скажу тебе одно, я горжусь тобой, сынок», — приводя ее в чувство, — сказал отец. «Да как же так, как так вышло, без дара и на рубеж, они там совсем с ума посходили. Тебя же в первую вылазку разорвут на части». Придя в себя, причитала она. «Да все нормально, мам, у меня дар призывателя, не знаю, что это, но вроде как неплохо, да и тест я прошел на максимальный балл». «Ну вот, видишь, парень открыл в себе талант». «Стой, что ты сказал?» — внезапно задал вопрос отец. «Тест сдал на максимальный балл. Про дар, призыватель, я же не ослышался», — задал вопрос он. «Нет, говорю же, сам не знаю, что это, но получилось призвать Леню, я так его называю», и, сделав вид, что концентрируюсь, обратился к своему единственному другу. «Покажешься им?» — спросил я у него. «Спать охота, но если надо». Из моей тени выпрыгнул песик, и мама во второй раз чуть не потеряла сознание. «А во, иномерный, что он может, как называется его вид?» — осматривая, интересовался отец, параллельно приводя в чувство маму. «Ле, да скажи ему, что иномерный пес, все равно они так думают», — вздохнув обреченно, сказал Леня. «Он говорит, что иномерная собака», — ответил я. «А во, я так и думал, еще и телепатия, просто чудесно, а какой страх он внушает, просто не передать. Сынок, я, конечно, рад, но не показывай его окружающим, да и слугам. Скажи, что не знаешь, как его отправить обратно, в теневом плане скучно», — с надеждой и грустью обратился ко мне Леня. «Блин, пап, я не знаю, как его убрать. Ну, ладно, пусть живет с нами, он же не кусается», — с опаской спросил отец. «Если угрозы для меня нет, то не станет», — с уверенностью сказал я. «Хорошо, тогда иди в столовую, может, он есть хочет», — предложил покормить Леню отец, — «а лучше, пошли вместе». На кухне отец осторожно достал кусок мраморной говядины, потом кусок красной рыбы, открыл банку красной икры, оторвал кусок омара и, положив все это на поднос, поставил перед мордочкой пса. «Хозяин, шиза преследует тебя даже после перерождения, найди специалиста в этом мире, он тебе поможет», — непонятно ответив, сказал он. «А что касается еды, то очень вкусно, особенно мясо, скажи ему спасибо», — добавил Леня, жадно поглощая предложенные блюда. «Говорит спасибо, а за мясо отдельное», — порадовал я отца. Дождавшись, когда песик наестся, он медленно протянул ему руку с желанием погладить, на что Леня ответил добром, и его шерсть от прикосновений пошла рябью. «Эх», — вздохнул он в моей голове, — «как же приятно, но никогда не говори никому об этом». В общем, в конце дня мама и папа неплохо так подружились с новым членом семьи, и мы, в тесном кругу, ждали возвращения моих брата и сестру с семейством Пироговых. Пока я сидел за компом в своей комнате, ко мне подошел Леня с непривычно раздутым животом. «Отличные, просто великолепные. Повезло тебе, Саш, тебя окружают, во всяком случае те, которых я видел, хорошие люди», — залез он на кровати, укладываясь, говорил мне. «Кстати, забыл сказать, тут за тобой один божек подсмотреть хотел. Дионис, ты с ним связался?» — перебил его я. «Нее, другой, не с добрыми намерениями», — уточнил он. «В общем, я его слегка напугал, и он вызвался помочь нам с поиском твоих доспехов, так что скоро ты вернешь себе часть силы», — обрадовав, сказал он. «Это хорошо, значит, кому-то все-таки было интересно, кто я такой. Быть может, кто-то и рубежа», — задал я ему вопрос. «Так, Саш, ты, конечно, прости, но додумывай сам, я не нянька», — отрезал он. «Хорошо», — ответил я и вспомнил. «Кстати, лень, я же тогда 4 души людей поглотил, почему я их не чувствую?» — в надежде на то, что он мне ответит, спросил я. «Ну, если их память с тобой, то и они должны быть где-то в твоем колодце, просто у тебя, скажем так, не хватает сил, чтобы приоткрыть крышку от него», — объяснил он. «Не переживай, для тебя это в новинку, со временем разберешься, да и я помогу тебе, если что-то пойдет не так, в пределах разумного», — обнадежил он. «Спасибо, еще ты говорил про условия. А, да, Бог дал тебе задание, иными словами условие, при выполнении которого ты получишь желаемое, мне он тоже поставил условие, вот и получается, ты подумал обо мне, условие было выполнено, я появился, рассказывал он, а какое условие поставил мне Бог, ты у меня спрашиваешь, вспоминай, Саша, и имей в виду, что воспоминания того плана продержатся в твоей голове недолго. Постепенно ты забудешь, о чем вы говорили. И действительно, я с трудом помнил наш разговор. Нужно записать. Достав тетрадь и ручку, я с трудом переносил свои воспоминания на бумагу. Единственное, в чем я был уверен, это сделать мир лучше. Но как мне это сделать? Что именно будет считаться? Ладно, буду решать постепенно эту головоломку. Спустя примерно 2 часа к дому подъехали машины, из которых вышли знакомые мне лица. «Как съездили?» – спросил отец у Ивана. «Отлично, в центре губернии ничего не меняется. Все по-старому, Саш. Кстати, видели Салтыкову, на ней лица не было, хотел было поговорить с ней, но она спешила в аэропорт. Куда не знаю, но теплые вещи с собой взяла. На горы отдыхать, наверное, как всегда», – сказала мама. «Ладно, не будем о ней, как там пациент поживает?» – обратился Пирогов к отцу. «Как бы сказать, у него дар призывателя». Он прошел испытание рубежа и стал охотником, также его призванное существо теперь живет с нами, рассказал он всем присутствующим. Пока в комнате висела гробовая тишина, мы с Леней решили выйти, чтобы посмотреть на их лица. А во, да братец то молодец, первая отошла от шока моя сестра, Ипполит. Поздравляю тебя, увидела она меня, простите конечно, и я рад за брата, но нахрена тебе идти в охотники, они там 2 понедельника живут. И то не полных, возмутился Влад, просто, захотел, из-за спины вышел Леня, в общем, чтобы не порочить честь рода я взял псевдоним, так что во всех списках я буду фигурировать под другим именем, и еще, я буду жить в лагере, это мое решение, успокойся сынок, я лично не против, и мне даже обидно, за то, что ты используешь другое имя, но по правилам рубежа ты можешь свободно посещать дом, поэтому не понимаю, для чего ты решил переехать, но это твой выбор и я им горжусь. Также я рад, что еще кто-то кроме меня будет пускать кровь этим иномерным ублюдкам. Леня, к тебе это не относится. Подошел он к песику и погладил его. А-а-а, так это то самое существо, я думал, что мне показалось, видимо в тот момент дар только появился. Разрядил обстановку Иван, интересно, можно погладить? Спросил он у меня. Леня, молча, подошел к нему и лег в ноги. «Ух ты, вблизи он больше, чем кажется», — сказала Мария. «И они вместе с отцом стали гладить моего пса. Знаю, как это выглядит, но ты даже не представляешь, насколько это охренительно», — восторгался он. «Понятно, ты все решила мать в известность не поставил, а мое мнение», — вмешалась Варвара. «Мамуль, я не ребенок, уже вырос и пора бы мне принимать решение самостоятельно, может быть дашь мне шанс», — обняв, вполголоса сказал ей. «Да и на самом деле...» Пора бы уже, не вечно же под юбкой сидеть. В общем, ужин прошел с расспросами, особенно интересовались дети Пирогова им, судя по всему было интересно, что и как, и все было относительно прекрасно, пока я не назвал фамилию Салтыковой. «Кхе, кхе, ты, сынок, будь поосторожнее с ними», подавившись, сказал отец. «Пап, она с Салтычихой только общую фамилию имеет, они родственники, но не общаются, поэтому не стоит переживать». «Да, да, не стоит», — с явной иронией сказал Пирогов. «Саш, твой род, скажем так, сильно недолюбливает Салтыкову, поэтому отец сильно переживает за тебя. Конечно, понятно, что Елена выглядит крайне привлекательно, но просто не теряй голову и все будет хорошо. Ты умный парень, все поймешь», — дал напутствие мне Иван. «Привлекательно, других же нет», — обиженно сказала Маша и ушла на 2-й этаж. «Эх, братец, выйдя из-за стола», сказала Катя и пошла за ней. «Прошу прощения за прямоту, но разве я и ваша дочь?» «Нет», — отрезал Иван. «Брат, пойдем, покурим». Позвал меня Влад, и я красный как после бани, пошел за ним. «Нет, спасибо, я не курю», — ответил он на протянутую пачку. «В общем, Мария, она как бы влюблена в тебя, ты как истинный джентльмен и истинный любитель жизни», — отказал ей фразой «подрастаешь и тогда посмотрим». Ей на следующий год 18, и, насколько я знаю, строит грандиозные планы, поэтому, ты хотя бы в ее присутствии не говори про баб, все-таки взяв сигаретку закончил он. Да я вроде и не говорил, Иван же сам ее расхваливал, но и должен с ним согласиться, она что-то с чем-то. Нинуаче будет несколько жен в разных мирах. И кстати, насколько я знаю, у Ивана три жены. Не так, жена одна, две любовницы. Он не хочет от них детей, задумавшись, ответил он. Наверное, и в жены почему-то не берет, но в целом да, жен может быть несколько, главное прокорми их. А что касается Пироговой, то братец, это дело не из легких, закончил он. Так что удачи, ловелас. Докурив, мы направились за стол, где отец рассказывал одну из историй, времен, когда он был охотником, в тот самый раз, когда, как я понял, он чуть не погиб, спасаясь от энергетической сущности. А вот это было интересно, с помощью доспехов, я смогу понять, насколько время относительно, если, конечно, те твари еще есть, и это именно те существа, о которых подумал я. Спросил у отца местонахождение данной аномалии, но он мне сказал, что ранг слишком мал у меня для такой информации, и продолжил общаться с Иваном. Значит, завтра я буду прокачиваться в 100 раз быстрее, чтобы получить местонахождение. Заполярье, мыс Флигели. Сука, как же холодно, бубнила себе под нос Салтыкова, замерзая на просторах этой отдаленной земли. Она задумалась, почему старая ведьма выбрала именно это место для своего проживания. Ведь она могла бы жить на юге, у моря, где тепло и уютно. К ней медленно подходил медведь, его мощная фигура говорила о силе и гордости. Еще и этот пес-переросток думает содрать с меня шкуру, подумала она с раздражением. Не выдержав, она махнула рукой, и бедное животное разлетелось на части. Вдруг услышала она голос пожилой женщины со спины. «Дочка, не нужно так делать». Обернувшись, Дарья увидела йогиню, мудрую и сильную женщину. «Йогиня?» – осторожно спросила Дарья. «Да, а ты, Салтыкова, душегубкой которая?» – осуждающе сказала она. «Знаю про тебя. Держи броню, клинки, кольцо», – передала она Дарье мешок с вещами. «А можно узнать, что это за?» – начало было спрашивать Дарья, но бабуля перебила ее. «Иди, пока жива», – коротко с отвращением сказала она и показала рукой направление. Весь оставшийся путь Дарья шла, молча, провалившись глубоко в раздумья. Кто такой этот мальчик, при встрече с которым даже Любомор поджал хвост и отступил? Вернее, она знала, кто он, но кто его покровитель? Первым делом спрошу у старой, что вообще происходит? Почему меня, без пяти минут невесту самого Любомора, не ставит в известность? Я уже почти два десятилетия приношу ему в жертву этих плебеек, а он решил от меня так просто избавиться? Нет, не получится. Я добьюсь его внимания. Разговор Егишны и Любомора после отправления Салтыковой. Как же так? Неужели нет способа? Может, я не знаю, к темным обратимся? Возмущалась Егишна. Угу, чтобы он им тоже пиздюлей дал, потом еще и им будем должны, и при таком раскладе нам даже это, прости господи, отбитое, не поможет отдать дань, ответил Любомор. В общем, как я понял, этот парень относительно ненадолго здесь, подождем пока что. Сатыкова, не знаю даже, пусть дальше живет, не трогай ее в общем, все-таки как-никак, невесткой моей должны была быть. Замолчал он на минуту. Едешь, в общем, никак, только ждать и жопу лечить, как мне посоветовал мой новый знакомый. Понятно, принято, Дашульку дождусь и тоже в режим ожидания. Удачи, повелитель. Попрощалась она с ним. Глава 21. Утром я поехал на территорию лагеря, где нас должны были разделить на группы и провести инструктаж. Я ждал этого как в первый раз, даже волновался немного, но прекрасно понимал, что за ночь стал еще немного сильнее. Судя по всему, 4 забитые душинки дают небольшую подпитку для моих рун. Ближе к 8 утра я, один из первых, стоял на площадке и ждал инструктора вместе с другими ребятами. «Говорят, наш поток будет тренировать сама Венценосная», — восхищенно сказала девушка своим друзьям. «Екатерина?» «Да, ей я понравился, в принципе, я тут только за лицензией, поэтому мне главное пройти курс молодого бойца, а там, возможно, и мой божественный сет приедет. Саш, привет!» Поздоровалась со мной Лена и подошла ко мне. Холодно, охватив себя руками и дрожа от утренней прохлады, сказала она. Я как истинный джентльмен дал ей свою куртку и приобнял. «Я не буду тебя отталкивать только потому, что холодно», — шепотом сказала она. Через 30 минут весь наш поток стоял группами, и толпа потихоньку начинала возмущаться. «Разделиться на группы по 2 человека», — громко сказала Венценосная, «сначала добровольно, потом принудительно». Спустя 2 минуты отдельно стояла интересная девушка с выраженными темно-карими глазами, вся в черном, похожа на Гата из нашего мира. «Ну, понятно, Посмотрела она на нас. «Елена, ты с Кристиной», указала она на девушку. «Алекс со мной. Сейчас разминка и спаррингуемся. Посмотрим на вас в рукопашном бою. Уедемся», сказала Лена и пошла к девушке. «Ну и хорошо, я бы все равно не стал с ней сражаться». Оживившись, люди стали разминаться, кто-то решил пробежаться, кто-то делал разминку на месте, но в целом все что-то делали, кроме меня. «Тебе разминка не нужна?» — подойдя ко мне, спросила Екатерина. «Нет, дома размялся», — ответил ей я. «Ах, ну да, Ариста живут дома, как я могла забыть», — задела она меня плечом. «Я с вами тренируюсь», — решил уточнить я, проигнорировав ее действие. «Да, пошли на песок», — позвала она. Очертив круг ногой, она указала границы ринга и, встав в стойку, объяснила мне правила. «Деремся, применяя исключительно физическую силу, не кусать, не бить в промежность, глаза и затылок не трогаем, держи краги», — кинула она мне перчатки. «Ногти не ломаем», — посмотрев на ее маникюр, сказал я. «За зубами своими лучше проследи», — жестко ответила она, и мне это немного понравилось. Объяснив правила, она встала в стойку и медленно пыталась зажать меня в углу. Я тоже принял боевую стойку и во что бы то ни стало решил для себя хотя бы немного, но полапать ее, почему нет. А в общем, мой план был бы обречен на провал, но руны усиления, хоть и на низшем уровне, но помогали мне. Возможно, это и нечестно, но мне, честно говоря, все равно. Во-первых, я зеленый новобранец, который по сути пришел учиться, а не сражаться с опытным бойцом, пусть и девушкой. А во-вторых, я в этом теле относительно недавно, и подготовиться физически попросту не успел. В общем, пытаясь пробить мои блоки, Екатерина медленно, но верно уставала, и в какой-то момент ее удары замедлились, шаги стали менее быстрыми, и я решил побороться с ней. Господи, как же хорошо, что отец добровольно-принудительно учил меня самбо. Немного изучив ее интимные зоны и заставив покраснеть, я заставил ее перестать себя сдерживать, и она, видимо, активировав магическое усиление, стала заметно сильнее. И теперь уже я превратился в предмет изучения, но не в пошлом плане, а в плане исследования на прочность. Била она, скажем так, далеко не как девушка. В какой-то момент, уклонившись, я был максимально близко к перелому своей родной челюсти. Сразу же вспомнил Иваныча, интересно, как там они, хотя, там, и пары секунд не прошло. Во всяком случае, я надеюсь на это. Я не заметил, как к нам подошел Олег и наблюдал за нами. «Екатерина, все прекращай, это уже даже не смешно, посмотри вокруг, все смотрят только на вас». И правда, из я почему-то тоже не заметил, зато заметил глаза Лены, которая готова была меня сожрать взглядом, и парней, которые явно завидовали моим рукам. Отвлекшись на Олега, я пропустил удар в корпус, и, судя по всему, моя печень крайне сильно расстроилась. «Екатерина Станиславовна, а это уже нечестно», — чуть громче сказал он. «Нечего отвлекаться от боя», — ответила она, снимая краги. «Но, на удивление, этот парень хорошо подготовлен. Посмотрим, как он обращается с даром, и можно будет комплектовать первую учебную группу». «Екатерина Станиславовна, могу я сам собрать группу?» — сказал ей я. «Конечно, завтра выберешь. А сейчас можешь потренироваться на манекенах, они немного заряжены магией, так что рефлексы тренировать будет самое то на них», — ответила она. «Отлично, так будет даже лучше, ведь лучше, когда ты выбираешь к себе, к тому же пару знакомых лиц есть». «Сколько человек в команде?» — решил уточнить я. «Зависит от твоего ранга, чем лучше ты справляешься с зачисткой, тем выше будет рейтинг, ну в общем, ты понял». Остановилась она на половине, а дальше додумаешь. «Так, пары, раз вам интересно, наблюдать будем по списку», — громко сказала Катя и пошла за планшетом. Немного подумав, я понял, что она имела в виду: ранг выше, ты лучше, людей можешь взять больше, как армейские звания. Понял, принял. Все-таки руны набирали силу. Конечно, то, что я смог сопротивляться девушке, не добавляет мне очков, но она известная охотница, пусть даже и маг, но все равно физическая подготовка у нее должна быть на должном уровне. Но было бы лучше, мне кажется, спарринговаться с тем же Олегом. Он выглядел физически развитым, высокий, широкоплечий, длинные руки, сложный противник, с тем учетом, что мой рост почти 1,80 м. Манекены и вправду были интересными, несколько частей, которые движутся по кругу, в зависимости от удара, и к тому же зависимы друг от друга. В общем, получалось так, что ударив одну часть, весь механизм начинал действовать и наносить тебе удары. Простояв 10 минут, Я понял, что скоро мои зубы скажут пока, и решил передохнуть, заодно проверю, как быстро руна все излечит. Услышав фамилию Лены, я решил подойти и понаблюдать за тем, как проходит их бой. Увидев меня, она отвернулась, все-таки обиделась. Катя объяснила правила боя, и наступили занимательные минуты. Девушки дрались, на удивление неплохо, хорошо поставленные удары и сила, позволили бы им избить пару гопников из моего мира, их техника была очень даже хороша, своевременные переходы в партер, блоки, боковые удары и удары ногой, говорили о том, что девушки явно занимались не один год. Боюсь представить, что бы было со мной, если бы я встретил их в своем мире в темном переулке. Эх, хозяин, подбери слюни. Ты уже 5 минут не отрываешь глаз от груди Лены. В голове появился голос Лени. А ты как видишь, сказал я, обернувшись и не обнаружив его там. Истине, сказал он. Что, кто сказал? Не понял я его. Да я так, о своем. Проверял одну догадку. Какую? Стало интересно мне. Парень один, пишет кое-что, я и проверял, угадаю или нет. Видимо, смотрит кому-то в смартфон. Хотя, вроде, все увлечены боем. Согласись, она хороша. Они повернулись к нам спиной, продолжая драться в партере. Обе, и Катя твоя, давай гарем устаивай, Ире, придумаешь, что ответить. Осуждающе сказал он. Да не осуждаю я тебя, просто почаще вспоминай, новый мир тебя затянет, просто помни о своей цели. А ведь и правда, я уже начинаю забывать о Андрее, Петре, Бранне в принципе, в других мирах же не забыл, почему тут забуду. Бой закончился ничьей, и подойдя к Лене, я решил похвалить ее. Молодец, шикарный бой, протянул ей свою кофту. Угу, иди своей Катеньке кофту давай, обиженно сказала она. Ты думаешь, я не видела, как ты ее лапал? Она бедная аж покраснела, продолжала она. Да нет, это же борьба, да и вообще я не виноват, что у нее есть грудь, она сама вызвалась. Ты вон тоже бабу лапала, решил отвинтить я ей, понеслась. Ты совсем что ли кретин? Я девушка и лапала девушку, покраснев сказала она. Все ясно, кабель. Ты хоть аргументируй нормально. Уже крича говорила она и не заметила, как сзади встала Катя. Лен, успокойся, это же спарринг, да и у мужчин не одна жена, бывают любовницы, да и не вижу кольцо на твоем пальце. Может быть, вы встречаетесь? Решила спокойно поговорить она с Леной. Нет, но, простите, сама не понимаю, почему я так отреагировала, могу идти? Моментально успокоившись, сказала она. Лия, как же я сразу не заметил, сказал Леня. А я думал, что будет по-другому. Весело тебе будет, хозяин, с ней, истеричкой этой, ответил на мой незаданный вопрос Леня. Алекс, иди, указала взглядом на Лену, понаберут кретинов, сказала она вдогонку. Догнав, я объяснил ей, что мы действительно не пара, и чтобы предъявлять подобные вещи, мы для начала должны ей стать, после чего предложил ей подумать и дать ответ, хочет ли она этого. Кивнув и задумавшись, она медленно пошла к себе в комнату. Ближе к вечеру Лена так и не появилась на площадке, и я стал волноваться, но Екатерина заверила меня, что все отлично, и они недавно созванивались. После последнего боя, она построила нас. Итак, 7 человек из вас не нуждаются в начальной подготовке и могут свободно посещать аномалии первого ранга. Указала она пальцем во вкладку на планшете. Здесь вы увидите список аномалий, и завтра с утра вам будут доступны данные о местонахождении зеленых аномалий. Также там будут рекомендации, а именно какое количество участников рекомендуемо. Можно и больше. Все-все ясно? Итак, Белозерский, Салтыкова, Иваров, Вальгуст фон Дель, Клин. Охуеть просто. И у нас 2 новеньких. Пирогов, Пирогова. Посмотрев на них, я лишь невольно улыбнулся. Итак, завтра едем на зачистку первого в вашей жизни, во всяком случае официально, очага. Не переживайте. Там довольно-таки примитивные монстры с ограниченной популяцией, которую мы держим под контролем, для обучения зеленых охотников. Теперь, пообщайтесь, познакомьтесь, и завтра в боевых условиях будем смотреть на то, как вы взаимодействуете друг с другом. Закончила она и пошла в сторону казармы. Привет, а вы какими судьбами? Подошел я к Пироговым. Ну, решили тоже наплевать на временный тренд и примкнуть к тебе, ответил Николай, и глядя на сестру, подмигнул мне. Привет, подошла к нам Лена. Познакомьтесь, это, знакомы мы, виделись пару раз, сказала Мария, сверля ее взглядом. Да, знакомы. Саш, зайди ко мне, кое-что обсудим, сказала она. Раньше я редко смотрел ей в глаза, но был уверен, что они голубые, но в этот раз они были изумрудно-зеленого цвета. «Весло у тебя тут», — сказал Николай. «Есть моменты, понятно, в общем, вместе будет веселее. У вас какой дар? Стало интересно мне. Ты что? А точно, не могу привыкнуть к тому, что у тебя проблема с памятью. Я, как и отец-лекарь, у Маши пока что не определился, но думаю, что тоже, как ни в чем не бывало», — сказал Коля. «Кстати, Алёня где?» «Да, в тень ушел. Я не знаю, как это работает, пока что», — соврал я. «Ясно. Ну, завтра объединимся в группу и будем прокачивать навыки охоты», — с иронией выделил он слово. «Мне, кстати, отец говорил, что с Александром Михайловичем он на первой охоте познакомился», — вспомнив, сказал Коля. «А как благородные получают силу для развития дара?» — решил узнать я. «Да, все по-разному, но лично мы, лекари, занимаемся исцелением людей. Чем больше лечим, тем сильнее становимся». Было видно, что ему некомфортно говорить об этом, но тайны его рода меня не касаются. Хочет — пусть скрывает, у меня свой путь. «Понятно, значит, завтра, как простые смертные, будем служить во благо империи», — разрядил я остановку. «Пошлите, покажу вам свою комнату». Дойдя до моих апартаментов, Мария с детским интересом осматривала комнату. Не царские покои, конечно, но, как по мне, вполне нормально. «Все, что мне нужно, есть. Столовая снизу, не был там, но кормит вроде бы неплохо, и самое главное, можно уделять больше времени тренировкам», — перечислял я. «Мы тоже будем жить здесь», — неожиданно сказала Маша. «Брат, ты же не против?» — «Взгляну ему в глаза», — сказала она. «Нет, конечно». Было видно, что выбора у него нет. «Будем жить здесь. Ну, тогда пошлите до Лизы Фаридовны, она вам поможет». «Елизаветы, Елизаветы Фаридовны», — поправила меня Мария. И вправду, я даже не задумался, когда ее так назвал. После того, как ребятам выдали ключи от комнат, мы решили доехать до дома и в семейном кругу поужинать. Приехав, мы вместе с мамой Пироговыми, мы ждали отца, который вот-вот должен был приехать. «Варвара Николаевна, к нам посетитель», — подойдя к маме, сказал Анатолий, наш дворецкий. «Хэмэм, странно, обычно предупреждают, а кто?» — обратилась она к нему. «Егишна, она так представилась», — ответил он. «Не знаю такой, пусть заходит», — поправив прическу, сказала она. В комнату зашла бабушка на вид лет 60, что по местным меркам лет 150, выглядела даже очень хорошо, опрятно, подтянуто, лишь милые длинные волосы, собранные в косу, говорили о ее возрасте. «Здравствуйте, уважаемые, я посланница Любомора», — сказала она, и вокруг мамы и Ивана моментально возникли ауры. «Не переживайте, я с миром». Из-за моей спины неторопливо вышел Леня и подошел к ней ближе. «А как к вам обращаться, сударь?» — посмотрела она на мордочку песика и вежливо с поклоном задала вопрос. «Его зовут Леня», — ответил я, несмотря на то, что нас было много, чувство тревоги не покидало меня. «А во, как возмужал», — посмотрев на меня пронзительным взглядом, сказала она. «И почему именно ты?» — задала она вопрос. «Что вы имеете в виду?» — сказала мама, медленно сделав шаг вперед, закрывая меня от опасности. «Ой, да я все о своем. Вы, конечно, извините за то, что отвлекаю, но я с дарами пришла, с извинениями. Вот, держите», — достала она из-за спины мешок, которого раньше там не было. «Вот, держите, молодой человек», — сказала она. «Все нормально, там даже есть небольшой бонус», — сказала мне Леня. Вытряхнув все из мешка, я увидел свою броню. Как же я был рад, как ребенок на Новый год. «А это что такое?» — остановила меня мама, схватив за шкирку. «Это броня для нового охотника. Я же сказала, подарок моего господина», — ответила ей Егишна. Обратив внимание на ее руку, я заметил до боли знакомое кольцо. «А твой господин про кольцо ничего не говорил?» — неожиданно для всех сказал я. «Ой», — посмотрела она на свою руку. «Точно», — перевела она взгляд на Леню, который начал скалиться. «Как же я могла забыть, карга старая». «Конечно, милок, забирай», — по-дружески она сказала. Леня, успокоившись, сел напротив нее, забавно задрав ушки. «Не переживайте, уважаемая Варвара. Иван, я вам клянусь перед своим господином в том, что данные артефакты не несут никаких негативных чар, которые могла наложить я, либо те, кого я знаю», — сомкнув руки, произнесла она, и яркий свет озарил ее лицо. «Божественная клятва», — произнес Иван и взял в руки шлем из моего сета. Просканировав один за другим весь комплект, он сказал, что это отличное снаряжение, но ничего необычного в нем нет. Внимательно осмотрев кольцо, он кинул его мне. «А это просто ювелирка, дорогая, но даже без усилений», — дал заключение он. Я тут же надел кольцо на палец, и убедился в наличии его содержимого. В общем, Ипполит, удачи тебе в твоих свершениях, и вам, Леня. С поклоном обратилась она, и темный портал поглотил ее. К тебе очень много вопросов. Ругалась мать, ты хоть знаешь, кто такой Любомор? Я им даже когда вы были детьми боялась пугать. Я думал, что это просто сказки, что простая былина. Расскажите, пожалуйста, вы же помните, что с памятью у меня проблемы. Саш, обратилась ко мне Маша, Любомор — это один из семи великих злодеев, про которых написано в книге «Легенды о трех», и она, та бабулька сама Егишна, его правая рука, которая является сторожем его гробницы, прикованная навеки, без возможности выпустить. Задумалась она, интересно, если про Любомора правда, то и про Апофиса тоже. Скорее всего, согласился Иван. Я вопросительно посмотрел на них. Апофис – это древнее зло, его истинного имени никто не знает, но говорят, что он воплощение тьмы, и три великих героя запечатали его по ту сторону плана, выделила она пальцами, изобразив кавычки. Никто не знает про план, или как там его, и что в нем. Наши учебные не смогли разобраться, а это самая Егишна, возможно, не более чем самозванка, да и силы ее я не почувствовал. И с какой стати она должна Ипполиту? Даже если бы это действительно была она, исходя из сказаний, мы бы погибли, даже не успев понять этого. Ходя из стороны в сторону, рассуждал Пирогов-старший. Согласна, выдохнув, сказала мама, но кто это был, остается загадкой. Может быть, Екатерина Станиславовна решила пошутить. Я вроде как ее любимым учеником стал, услышал тяжелый вздох Маши, вот и решила таким образом наградить, предположил я, зная ответ на этот вопрос. Возможно, но разобраться следует. Ладно, все вроде чисто, бери, примеряй, отдал мне экипировку Иван. Быстро взяв в руки сет, я побежал наверх. Одевая сет, я мысленно пытался активировать самую связь, но без интерфейса это было крайне сложно. Затупчинский. «Привет, как же я рад тебя видеть, ты прикинь, я тут с одной особой познакомился, Йоги зовут, вообще огонь дама, в общем мы с ней поколдовали, и проклятие с доспеха сняли, ты теперь можешь его снимать, правда меня слышать ты перестанешь», не прекращая говорил он. «И еще, есть один способ меня вытащить из оболочки», менее уверенно сказал он, «но нужна жатва, примерно 300 жизней нужно отдать, непорочных, чтобы я смог вернуться». «Знаю, это аморально, и даже я против, но решил тебе сказать», — закончил он. «Да, Дэн, мне тоже тебя не хватало. Прости, Дэн, но я тоже против. Другого способа нет, я про такой не знаю. Вот если бы ты сказал «давай прирежем», то я бы удивился и расстроился. А так, не переживай, затупчила, я и с тобой поживу. Ты говорил, что общался с Йоги?» — задал ему вопрос я. «Да, в общем, когда ей дали доспехи, она ощутила присутствие меня». И оценив свои силы, попыталась надеть его, но, проклятие, как ты помнишь, потом у нее получилось связаться со мной, и на протяжении года мы с ней общались, по видеосвязи, и нашли способ снять проклятие привязки. То есть, твоя дама одевала мои доспехи, и вы с ней, до затупок, во всех позах, ахахаха, веселился он. Да не переживай, никто не одевал доспех, мы же не извращенцы, Мицар помог, успокоил он меня, или обманул, но лучше поверю. «Ты там скоро?» – донесся звук из-за двери. «Да, выхожу», – ответил я, надевая шлем, и потоки энергии стали поступать в мое тело. Глава 22. Энергия огромным потоком хлынула по моему телу, пытаясь найти выход. Сконцентрировавшись, я направил ее в единственно верное направление, и мои руны стали жадно поглощать энергию. Контур за контуром восстанавливались, сияя ореолом, и переходили на новый ранг, в результате чего мое тело стало меняться. Я чувствовал, как становлюсь сильнее, и, спустя несколько секунд, я наконец смог замедлить течение времени. Как же это было прекрасно, как заново научиться ходить. Ослабив ауру, я провел рукой перед собой, ощущая невероятное сопротивление воздуха, и увидев, как искажается пространство вокруг руки, понял, что сейчас будет хлопок. Вернув время в обратное русло, я прислушался. «Саш, что это было?» – первой крикнула мама. «Все нормально, я просто шлем уронил». Не придумав ничего лучше, сказал я и наконец вышел из комнаты. «Аво, Ипполит, доспех прям для тебя сделан». Восхищаясь, ко мне подошла мама. «Какой ты взрослый стал, прям как отец». Слезы навернулись на ее глаза. «Сынок, когда-то давно, твой отец ходил в похожей броне», сказала она. «Да нет, у него хуже была. Смотри, как переливается, первая броня твоего отца была больше похожа на искореженный кусок железа, который он потерял у аномалии третьего ранга. хлопнув меня по плечу, сказал Иван. «Хуже? Конечно, хуже. Я, наконец, ощущаю силу и с уверенностью могу сказать, что больше не жалкий котенок, которого можно пнуть. Теперь я сила, с которой нужно считаться, но демонстрировать пока что не будем. Что там говорил Бог? Нужно что-то изменить. Постараемся. Ну, за тупок у тебя и самомнение. Ты той бабульке, которая принесла доспехи, даже прядь волос не сдвинул бы. Тебе еще расти и расти. Скажи спасибо Лене, что он твою жопу прикрыл, а то раскатали бы тебя тонким слоем по дороге времени». Сбил корону с моей головы Дэн. «Спасибо за откровенность», с обидой ответил ему я. «Не плачь, салага, твой вечно пьяный и веселый, обольстительный и горячий, великолепный и прекрасный друг не даст подохнуть в канаве. Обращайся. Папуль, мы же в родовой броне пойдем?» С глазами как у кота из Шрека сказала Маша. «Не надейся. В стандартный, как все». Отрезал Иван, и Ипполиту броню и клинки подарили. «Он молодец, а вы ждите, когда вам за достижения даруют». «Ой», голову вскружил одной из охотниц и теперь пользуется ее дарами, обиженно сказала Маша. «Ну, это выяснить нужно», сев в кресло, ответил ей Пирогов. «Я не вскружил, просто быстрее и лучше всех прошел испытание, так что, дело не в моих внешних данных», ответил я. «Угу, по», детски осветила Мария. «А во, какой наряд Иван подарил», осмотрев меня, сказал отец, который только что зашел в дом. «Что молчим? Я что-то пропустил?» «Да, здесь много чего интересного было», сказала мама. «За ужином расскажу, стол накрыли», показала она рукой в сторону. Сев за стол, Иван и мама поочередно рассказывали отцу о встрече и Любоморе, также обсуждали те или иные теории, и в конце концов пришли к тому, что это был глупый розыгрыш. «Мда, странно это все, нужно проверить», заключил отец. «Да, я также думаю», поддержал его Иван и подлил ему горячительный напиток. «Кстати, пап», обратился Коля к отцу, «мы будем, как Ипполит, жить в общежитии. Решили, что так будет лучше». Было видно, что он с волнением ждал ответа отца. «Хорошо, но за сестру оба головой отвечайте», сказал Пирогов, и его намек был предельно понятен. «Поддерживаю», кратко ответил отец. «После ужина мы с ребятами поехали в казарму, попутно обсуждая Любомира, Егишну и другие миры из истории этого мира. Ипполит, ты читал про семь великих подвигов?» С любопытством задала мне вопрос Маша. «Только слышал, а так нет, не читал», ответил я. «Угу, я скинула тебе ссылку, прочитай книгу, возможно, вспомнишь, нам их в детстве читали, как сказки перед сном, думаю, тебе полезно будет», сказала мне Мария. Доехав до места, мы, зайдя в общежитие, попрощались и отправились каждый в свою комнату. Завтра меня ждал интересный день, и я принялся изучать информацию о местных порталах. Из описаний следовало, что они разделены на 4 группы. В каждой группе были 3 вида разломов, как их описал автор местной Википедии, в зависимости от агрессивности твари, которые появлялись с определенной периодичностью. Также, в отличие от моего мира, некоторые из них могли открываться в разных местах, их называли блуждающие, но, как написано в описании, из них никто не выходил, и потому внимание им уделялось поверхностное. Первый ранг представлял собой относительно безобидные разломы, которые не причиняли практически никакого вреда людям и охотникам. Второй ранг был более опасным, если сравнить с земными хищниками, то оттуда выходили звери, сравнимые с медведями, но не более, и именно поэтому зеленых тренировали там.